Вот уж не думал, что шампанское сделает меня таким несчастным. «Это достаточно крепкая выпивка», — заметил Лумис. «Что ты собираешься теперь делать?» «Повидаться со своей девушкой», — сказал Крейг. «Если вы не будете возражать». «Почему, черт возьми, я должен возражать?» — удивился Лумис. «Мы же здесь все гетеросексуальные мужчины. Или, может быть, есть кто-то еще?» «Я хотел бы встретиться с человеком по фамилии Макларен», — сказал Крейг. И когда Лумис спросил, зачем ему это нужно, попытался объяснить. «Я встретил его на Сицилии», — сказал он и рассказал о том, что там случилось. «Очень хорошо, это хорошая история. Но зачем ты хочешь его видеть?» — не отставал Лумис. «Вы наверняка много слышали о вещах или событиях, которые существенно меняют жизнь человека. Об этом любит писать Reader's Digest. И я не обвиняю Макларена в том, как сложилась моя жизнь, но он единственный человек, который знает, кем я был прежде и что из меня получилось. Мне хотелось бы знать, проделал ли он то же самое?» «Проделал что?» — спросил Грирсон. Крейг, занятый своими мыслями, пожал плечами. Эти мысли не имели ничего общего со счетами на погрузку, таможенными декларациями или текущим ремонтом легкого оружия. «Он говорил мне о том, что представляет из себя наш мир, и он был прав. По крайней мере, когда он говорил об окружающем мире. Я сделал именно то, что, по его мнению, должен был сделать. Я не думаю, что в этом есть его вина, ведь это сделал я сам. Мне хотелось бы знать, продолжает ли он учить других. Иной раз я не могу удержаться от чувства, что он хотел бы пойти тем же самым путем, что и я». «Предположим, что он не сделал этого?» — спросил Лумис. Крейг пожал плечами. «Но это не имеет никакого значения. Сейчас уже слишком поздно начинать. Мне просто хотелось знать». Он снова пожал плечами и сказал: «Послушайте, я сделал массу вещей, прежде чем встретился с ним. А после этого я проделал еще больше. Я никогда не вспоминал о них. Никогда. Но я действительно вспоминал этот чертов лагерь и его пение, и как я смотрел на этих бедных придурков-солдат, танцующих под луной. Мне хотелось бы знать, что с ним стало теперь». «Он знает твою фамилию?» — спросил Лумис. Крейг покачал головой. «Он знал меня просто как Джона. Я знаю его фамилию, потому что он представлялся шотландским стрелкам». Лумис проворчал и задумался. Немного погодя, он сказал: «Мне кажется, тут все правильно. Но мне хочется, чтобы ты рассказал это еще кое-кому, прежде чем я приму решение». «Кому?» Лумис насмешливо посмотрел на него. «Психиатру?» «Вы думаете, я сошел с ума?» — спросил Крейг. «Я не собираюсь убивать его. Я просто хочу поговорить». «А мне наплевать, сумасшедший ты или нет», — сказал Лумис. «Мне ты нужен такой, какой ты есть. Если ты считаешь себя чайником, можешь им и дальше оставаться до тех пор, пока работа не будет закончена. И, видишь ли, разговор с Макларном может как-то изменить ситуацию, а я не могу рисковать». Он повернулся к Грирсону. «Пойди и найди Уэттерли». Уэттерли присоединился к ним в баре. Это был маленький, румяный и белокурый человек, очень напоминавший Пиквика, известного героя романа Диккенса. Он выпил пинту черного бархатного пива и выслушал историю про Макларена. Лумис тем временем отодвинулся в сторону и читал затрепанный роман в бумажной обложке «Смерть в пурпурном ордене». Немного погодя, психиатр оставил Крейга и оторвал Лумиса от его книги. «Всегда одно и то же», — пожаловался он. «Вы требуете, чтобы я ответил через несколько минут, когда мне нужно несколько дней, чтобы разобраться». Лумис задумчиво посмотрел на обложку книги. Да, действительно, там были изображены пурпурные ордена. Ну ладно, фыркнул Уэттерли. Он достаточно здоров, но находится под воздействием большого эмоционального напряжения, скорее всего, страхом. Человек, которого зовут Макларен, важен для него в определенном смысле, который мне трудно объяснить. Можно сказать, что он представляет для него какого-то супер-Крейга, реализацию всех надежд и забот Крейга.